Время изменило меня, изменило меня. Я уже не тот, что прежде, я уже не тот. Время изменило меня, изменило меня. Я уже не тот, что прежде, я уже не тот. Время изменило меня, изменило меня. Я уже не тот, что прежде, я уже не тот. Время изменило меня, изменило меня. Я уже не тот, что прежде, я уже не тот. Помню дни, помню ночи, помню время до утра. Помню, как веселился, думая, что жизнь это игра. Помню, как была девчонка, как целовались у костра. Помню все, но не пойму, где сейчас мои друзья. Время спилось, пути многих остались единицы. И в фотоальбомах вспоминаю нашу жизнь по страницам. Наш путь разный, и мы летим, словно вольные птицы. Надеюсь, все дойдут, никто не согнется в темницах. Жизнь дает нам урок, но не все его понимают. И стоя перед краем, они часто руки опускают. Они пытаются забыть проблему и просто убегают. Вместо того, чтобы бороться, они отступают. Конечно, не мне судить, ведь это выбор их. Но меня разрывает этот внутренний тяжелый крик. И я пишу, записываю все, что вижу своими глазами. Ведь свою судьбу мы строим сами, мы строим сами. Время изменило меня, изменило меня. Я уже не тот, что прежде, я уже не тот. Время изменило меня, изменило меня. Я уже не тот, что прежде, я уже не тот. Время изменило меня, изменило меня. Я уже не тот, что прежде, я уже не тот. Время изменило меня, изменило меня. Я уже не тот, что прежде, я уже не тот. Новые взгляды на нашу жизнь со стороны. Ведь мы смотрим в зеркало, но остаемся слепы. Смотря в отражение, мы не замечаем истину проблем. Мы сами их создаем и попадаем в их плен. Пусть кто-то скажет, что я вовсе не в порядке, но со мной все хорошо, это всего лишь ваши догадки. Я выбрал цель и двигаюсь по своему пути. И если ты не знаешь меня, то лучше не суди. Алкоголь не для меня, он уже давно в прошлом. Но я как шутил, так и буду шутить о прошлом. Системе меня не изменить, и я больше не прогнусь. И как бы мне не мешали, но я точно не ошибусь. Я продолжаю путь вперед, осознаю наш мир. Мне мешает, но я не теряю свой ориентир. Так много нужно сделать, так много написать. Но главное все это понять и осознать. Время изменило меня, изменило меня. Я уже не тот, что прежде, я уже не тот. Время изменило меня, изменило меня. Я уже не тот, что прежде, я уже не тот. Время изменило меня, изменило меня. Я уже не тот, что прежде, я уже не тот. Время изменило меня, изменило меня. Я уже не тот, что прежде, я уже не тот. Hey! Время изменило меня, изменило меня. Я уже не тот, что прежде, я уже не тот. Время изменило меня, изменило меня. Я уже не тот, что прежде, я уже не тот. Время изменило меня, изменило меня. Я уже не тот, что прежде, я уже не тот. Время изменило меня, изменило меня. Я уже не тот, что прежде, я уже не тот.